Галина Гончарова. Голос рода. Пролог. Рассветное утро на море всегда красиво, особенно если смотреть на восток. Солнце словно восходит из моря, сначала окрашивая его в нежно-розоватый цвет, потом море алеет, по воде пробегает огненная дорожка, и, наконец, солнышко чуть лениво выныривает из-за горизонта самым краешком. Стряхивает с лика капли морской воды и весело улыбается. «Ну, люди, что вы успели натворить без меня?» Эта заводь устроена природой так, что любой, заходящий в море, глядит на восход. Маленькая, уютная, округлая, спрятанная словно в ладонях в острых выступах скал. Море чуть слышно облизывает камушки. Если бы можно было разглядеть их, было бы видно, что они все одинакового голубоватого цвета. Словно море продолжается дальше, стараясь пометить свою землю. Впрочем, сейчас в воде по пояс стоит девушка. Издалека, в белой ночной рубашке, с длинными светлыми волосами, она кажется просто размытым бледным пятном. Но если приглядеться вблизи, становится виден и упрямый подбородок, и широко раскрытые темные глаза, и плотно сжатые губы. Ветер треплет длинные волосы, откидывает их назад, безжалостно хлещет ее мокрыми концами прядей, но она не обращает ни на что внимания. Она смотрит, пока на море не появляются первые проблески рассвета. Море. Мать всего живого. Своей кровью. Своей жизнью. Своей душой. Другого способа отомстить за родных у меня нет. Пусть моя смерть откроет ворота тому, кто отомстит вместо меня. Отдаю все. Жизнь, душу, смерть, по смерти. Кровью и властью рода Карнавон. Вспыхивает на воде алая дорожка, и в ответ на это девушка безжалостно полосует себя ножом по левому запястью, чудом не перехватывая сухожилие. Алая кровь смешивается с алой водой. Девушка без звука уходит под воду. Есть такое старое поверье. Если ты готов отдать все ради своего желания, ты должен на рассвете прийти к морю, войти до пояса в воду и попросить. И если ты будешь признан достойным... Впрочем, кто может в это верить? Только отчаявшиеся, обезумевшие, те, у кого не осталось никакой надежды. А может, должна быть еще и особая кровь? Никто точно не знает. Говорят, эти сведения передаются из уст в уста, от отца к сыну в старых аристократических семьях. Да сказки все это. Простые сказки.